Перед отъездом по просьбе общества, ставившего целью поощрения художников отечественным, братьям Брюлло, Александру и Карлу были высочайше пожалованы в фамилию две буквы, которая приобрела отныне новое окончание — Ведиер. 16 августа 1822 года из Петербурга в чужие края отправлялись не обрусевшие Брюлло, а русские художники Брюлловы.